Эд Престон, казалось, был в замешательстве. «Хорошо, мистер Блэквелл, но здесь это ровным счетом ничего не меняет. Почему большинство людей, с которыми вы разговариваете, я имею в виду, что у меня есть доказательства? Перестаньте уговаривать меня. Дэвид тут больше не останется, и я намерен встретиться с ним сейчас же». Надзиратель изучал мое лицо в течение долгой минуты. Пытаясь запугать Престона, я выглядел так же смехотворно, как и тогда, когда наступал на маленького щеголя, но только совсем по другой причине. Эд Престон был на 2 дюйма выше меня и, по крайней мере, на 50 фунтов тяжелее. И к тому же с его пояса прямо под самой его рукой свисала тяжелая дубинка. После долгого изучения он отвел от меня взгляд и как раз на такое время, чтобы посмотреть на охранника и кивнуть. «Ваш конец», — сказал мне надзиратель, — «и мой тоже. Вы подумайте над этим». Синяк начал желтеть. Никаких новых отметин я у Дэвида не замечал, но выглядел он другим человеком. Месяц назад его лицо еще сохраняло нечто, напоминавшее мальчишескую округлость. Теперь его щеки ввалились, под ввалившимися глазами проступили густые тени, руки также стали словно чужими. Они загрубели, под ногтями была уже, казалось, вечная грязь. Это были руки человека более взрослого, бывалого, но менее податливого. «Какой актрисой оказалась Мэнди Джексон, и где только они отыскали ее?» Дэвид походил на человека, изнуренного болезнью, не то чтобы он казался побитым или до смерти измученным, но создавалось впечатление, будто он угасал изнутри. Что пугало меня больше всего, так это то, что теперь он выглядел человеком, способным выжить в тюрьме. «Больше ничего не случилось, Дэвид? У тебя все в порядке?» Он пожал плечами. «Я не собираюсь рассказывать тебе свои истории все 20 лет. Меня оставили в покое. К счастью, здесь всегда имеется свежая партия парней. Ты узнал фамилии тех, которые напали на тебя?» Он посмотрел мне в глаза тяжелым взглядом. «Ты думаешь, я хочу, чтобы кто-нибудь узнал их фамилии? Тебе хочется, чтобы мама с Дайной пришли посмотреть и на этот судебный процесс?» Его взгляд буравил меня насквозь. Ни разу в жизни он не смотрел на меня так долго. Во взгляде присутствовала какая-то сила, которой не было раньше, но было в нем и что-то болезненное. Я пожалел, что не могу дотянуться до его руки. «Дэвид, у меня есть доказательства, что уборщица солгала». Он порывисто задышал. Казалось, он снова испугался. Пальцы его начали шарить по пустому столу в поисках чего-то, за что можно ухватиться, но, ничего не найдя, сжались в кулаки. «Мэнди? Да. Не говори мне этого. Не пытайся меня успокоить. Это надежное доказательство. Над ним еще требуется поработать, но все же оно достаточное, чтобы с него можно было начать. Я собираюсь забрать тебя отсюда, назад, в округ Бексар. Это будет тюрьма, но это не будет...» Он встал. «Сегодня?» «Нет, не сегодня. У меня пока еще нет соответствующей санкции». Он повернулся ко мне спиной. «Дэвид, послушай, я решил, что тебе нужно сделать. Побей кого-нибудь». Он полуобернулся, глядя на меня поверх плеча. «Неважно, кого именно, чем меньше провокации, тем лучше. Одну из новых рыбешек или одного из тех, кого ты уже знаешь. Сделай это на глазах у охраны. Убедись наверняка, что охранник тебя видит». Впервые оживление мелькнуло в его глазах. «Меня бросят в одиночку», — сказал Дэвид. «Да, и к тому времени, когда тебе можно будет выйти оттуда, я приеду и заберу тебя». Он задумался. Он почти улыбнулся, но затем внезапно остыл. «Я потеряю все время, что мне засчитали. Я же сказал тебе, что теперь это уже не важно. Это легко говорить, когда ты по ту сторону решетки. Я выручу тебя, Дэвид. Клянусь, я сделаю это. Я потяну за все ниточки, какие только мне известны. На этот раз теперь настала моя очередь задуматься. «Я считал, что ты уже сделал это», — сказал Дэвид. Я поднялся и прислонил ладони к стеклу. Охранник, стоявший в углу пустой комнаты, подошел ближе. «Дэвид!» — окликнул я. Я не мог позволить ему снова уйти от меня через ту внутреннюю дверь, в тот мир, где я не мог до него дотянуться, где я не в состоянии был хоть что-то сделать для него. Но в Дэвиде, когда он от меня уходил, не чувствовалось колебаний. Шаги его стали легче, чем тогда, когда он вошел сюда. Я еще долго стоял, прижавшись к стеклу, после того, как та дверь закрылась. Все произошло именно так, как об этом рассказывал Дэвид. Нелепая история оказалась правдой. Он был невиновен, и он сидел в тюрьме. Я беспрестанно рисовал себе сцену такой, какой она была в действительности. Слова превратились в живую картину. Женщина входит в его кабинет и начинает рвать на себе одежду, царапать собственную грудь. Стремительно мчась назад в Сан-Антонио, я думал о Мэнди Джексон. Один из моих следователей, Джек Пфистер, уже все проверил и обнаружил, что детей ее забрали из школы, но в доме никого не было. Там все оставалось нетронутым, но сами жильцы отсутствовали. Это было единственным подтверждением того, что маленький человек говорил правду. Конечно, она могла куда-то уехать или взять отпуск после суда. У меня не было никаких свидетельств, подтверждающих рассказанную мне историю. Мне они были не нужны, но Уотлин их обязательно потребовал бы. Я все еще с трудом верил, что она могла так убедительно свидетельствовать и оказаться такой обманщицей. Только Дэвида, Лоис и Дайну она не смогла одурачить. Я вспомнил весь накал и ужас ее свидетельских показаний и ненависть в ее глазах, которая никак не могла быть поддельной. Я думал, что она ненавидит Дэвида, но оказалось, что не его, а кого-то другого, того человека, который заставил ее выйти на свидетельское место, Клайда Малиша. Вероятно, под угрозой была жизнь ее детей. Что другое могло заставить женщину разыграть подобный спектакль? Я понял, что нельзя ненавидеть ее. Миссис Джексон сама являлась одной из жертв общего заговора, однако она не была в тюрьме. Если мне самому придется побеспокоить ее и припугнуть, то я сделаю это ради Дэвида, если смогу ее найти. «Появилась надежда», — сказал я Лоис. «Мне пришлось нарушить святость ее занятий, чтобы сказать это. Я не знаю, что она там делала, вероятно, писала своему сенатору. Лоис, как я был уверен, не отказалась от борьбы, но она не советовалась со мной. Может быть, она наняла хорошего адвоката? Что ты имеешь в виду? Я рассказал ей про маленького фронтоватого человека с пистолетом. Мне пришлось подумать, говорить ли ей, или это значило бы подать ту же ложную надежду, на что так обиделся Дэвид. Но я не мог хранить это в тайне от Лоис. Это все равно должно было рано или поздно выясниться. И если бы я умолчал, то в глазах Лоис это выглядело бы как предательство. Словом, я рассказал ей все, но как можно проще, опустив детали. «Ты запомнил номер машины?» — спросила Лоис в конце моего рассказа. «Машина, разумеется, краденая. Я знал, что так и окажется, раз они позволили мне ее увидеть, и изменил предмет разговора. Я уже сказал Дэвиду, попробовал убедить его не волноваться». Лоис не выказала и тени того энтузиазма, которого я от нее ожидал. Она сидела в кресле за письменным столом, ссутулив плечи. Я думал, что, по крайней мере, возможность реабилитации сына воодушевит ее. Но ведь тут «Все равно ничего нельзя сделать», — сказала она. «Нет, конечно же, кое-что можно сделать. Прежде всего, привести Дэвида сюда. Я получу судебное решение о его возвращении для слушания по ходатайству. К тому времени, когда мы его получим, я, может быть, сумею отыскать доказательства, что Дэвида оклеветали. Может быть, Мэнди Джексон откажется от своих показаний, когда я ее найду. Сделать можно многое». Я воодушевился, стоя в дверях, я жестикулировал и почти подергивался от прихлынувшей энергии. Казалось, я весь заряжен ею. Лоис по-прежнему сидела, ссутулившись. Она смотрела на меня странным взглядом, в котором все еще не было и намека на радость. Она не могла позволить себе надеяться. Я понял это. В конце концов, она кивнула, отпуская меня. Я заторопился, чувствуя смутную тревогу, но сгорая от нетерпения действовать. Мне было жаль, что Лоис не могла хоть немного успокоиться от того, что я сумел, как мне казалось, вновь оживить ход событий. И все равно она сама все увидит. «Ты хочешь сказать, что он не пожелал подписать это? Что здесь не так?» «Здесь все так, Марк. Это решение суда, оно написано по стандарту. Я представила ему этот документ, и он сказал «нет». «Где? В его кабинете или в суде? Был там еще кто-нибудь?» «Разве это имеет значение?» — спросила Линда. «Не знаю. С Уодлом ничего нельзя знать наверняка. Там не было поблизости какого-нибудь репортера. Не помню, в пределах слышимости не было никого. Я подошла к судейскому столу. С документом все в порядке, Марк. Уодл начал хмуриться, как только меня увидел. Он просто покачал головой и вернул мне бумагу». «Не хотел ли он встретиться со мной?» «Нет». Линда, насупившись, смотрела на меня. Я на минуту задумался о ее состоянии. Я послал ее выполнить простую задачу, по сути, поручение для клерка, и она не смогла этого сделать. Она знала, насколько это важно. Ей я тоже рассказал про маленького человека, даже прежде чем Лоис. «Не волнуйся, Линда, ты все сделала правильно, я знаю». «Уодл попросту вынужден думать о том, что за этим всем кроется. Где документ?» «Я пойду с тобой». «Нет, он не захочет иметь свидетелей. Кроме того, это будет выглядеть так, будто ты побежала за старшим братом, чтобы он накостылял ему». «Я не нуждаюсь, я знаю». «Спасибо, Линда. Есть еще кое-что, чем тебе предстоит заняться в мое отсутствие». Судья Уотлин сидел в своем кабинете. Мне стало любопытно, как долго он уже был здесь. Я понял, что он ждал меня, потому что с ним никого не было. Никого из тех неизбежных подлиз, которые вечно толпились в очереди у его стола. Он все еще был в своей мантии, как будто только что на несколько минут покинул судейское кресло, чтобы уточнить какой-нибудь закон. «Привет, Блаки! Чем могу быть полезен?» Собственно говоря, Уотлин был первым, кто начал называть меня этим ненавистным мне прозвищем. Хотя совершенно справедливо, думаю, что я тоже был первым, кто назвал его судьей Уодлом. «Я пришел, чтобы немного пополнить свое юридическое образование, судья. Ты явно обнаружил в том судебном решении какие-то технические ошибки, которые ускользнули от меня. Я пришел, чтобы у тебя поучиться». Уотлин не был наделен непроизвольным смехом. Смех возникал у него лишь тогда, когда судья решал, что это будет уместным ответом в той или иной ситуации. Теперь Уотлин был похож на неудачную мультипликацию. Маленькие жесткие глазки на его лице никак не сочетались со смеющимся ртом. Когда веселье затихло, он вытер глаза и сказал: «Блаки, мы с тобой оба знаем, что вся моя юридическая консультация не займет и минуты. Насколько я знаю, в твоей бумаге все в полном порядке. Ничего незаконного. Следовательно, дело во времени. Черт побери! Сколько он просидел? Неделю? «И ты уже хочешь, чтобы я вернул его назад?» — он покачал головой. «Это и по сегодняшний день остается шумной историей. Репортеры все еще рыщут вокруг и ищут, куда бы вставить свой зонт. Но до сих пор мы ничего им не дали, Блаки, потому что все было сделано по закону. Пусть это немного затихнет, и мы вернем его сюда на слушание. Судья, я думаю, что твоя тревога...» Уотлин взял со стола лежавший перед ним документ. «Это твое видоизмененное ходатайство о новом процессе. Кстати, я не совсем уверен, что время для него пришло, но пока забудем о нем. Это довольно сомнительная штука, как ты понимаешь. У тебя действительно есть новое доказательство? Что-нибудь такое, что ты в состоянии доказать? Или просто какой-нибудь...» «Пока я еще не могу доказать этого, Джон. Я всего лишь ухватился за ниточку, но я и не прошу назначить слушание на сегодня. Где-нибудь через неделю, может быть, две?» Он кивнул и снова попытался вернуть мне бумагу. «Вот что я подумал», — сказал он. «Мы вызовем обвиняемого назад в округ Бексар, когда будем реально готовы к слушанию, точно так, как мы сделали бы это для любого другого осужденного уголовного преступника». Я не протянул руки за документом, который он мне совал. «Он не уголовник», — сказал я. Уотлин вздохнул. «И что же, каждый шаг пути будет похож на этот, Блаки? Я понимаю, каково тебе сейчас, но все равно придется смириться и позволить делу идти своим ходом. Твой контроль простирается только до этих пор. Теперь все уже кончилось. Ты должен...» «Послушай», — перебил я. «Все совсем не так, Джон. Я знаю, что Дэвид невиновен. У меня есть доказательства». Он посмотрел на меня скептически. «Если у тебя есть доказательства, тогда, конечно, давай проведем слушание. Я буду более чем рад. Они еще недостаточно веские. Кое-кто шантажирует меня. После процесса ко мне подошли и сказали, что Мэнди Джексон откажется от своих показаний, если я окажу кое-кому услугу». Судья задумался над этим. Он вовсе не был тугодумом. Он переварил информацию и нашел в ней слабое место даже быстрее, чем я решил, что скажу дальше. Тот факт, что она откажется от показаний, вовсе не означает, что она сказала неправду в первый раз, — заявил он. «Я знаю, это одна из проблем в моем доказательстве. Вот потому-то я еще и не совсем готов к слушанию, но мне известно, что Дэвид говорил правду, понимаешь, Джон? Я говорю не о законном доказательстве, я знаю, что он невиновен, а он, мой сын, находится в тюрьме». Уотлин, понимающе кивнул. Его собранные в комок губы слегка пошевелились, отражая внутренний диалог. «Мы, юристы, не обязаны особенно задумываться над тем, что такое тюрьма. Для устрашения заблудших, осужденных условно, мы используем полицейского. А для того, чтобы они обратились с ходатайством об условном освобождении, в первую очередь тюрьму. Мы наслаждаемся, присуждая долгие сроки заключения, или оплакиваем их, но для нас все это только цифры. Адвокаты со стажем видят, как их клиенты уходят и возвращаются совершенно невредимыми и не раскаявшимися. Мы уже давно отказались от веры в то, что тюрьма способна кого-то исправить». Судьи еще больше удалены от всего этого. Они видят мелькающих перед ними людей. Они принимают заявления об отмене приговоров по условному освобождению или виновности и меняют их на приговоры о тюремном заключении, по сути дела убеждаясь, что все эти люди готовы к техасской исправительной колонии. Судебные залы ежедневно переполнены подсудимыми, вид которых говорит о том, что им совершенно все равно, где они проведут ночь, на улице или в камере. Уотлин же никогда не был и адвокатом защиты. Ему не приходилось беседовать с клиентом сквозь прутья решетки в душной огороженной комнате, пропитанной запахами тюрьмы. Единственный брак Уотлина был недолгим и бездетным, что в дальнейшем уменьшило способность судьи к состраданию. Я не смог вспомнить, когда он последний раз встречался с Дэвидом до суда. «Ты видел его там?» — спросил он. «Да, уже избитого и изнасилованного». Уотлин слегка содрогнулся, но ничего не сказал. Он с сочувствием прикоснулся к моей руке, затем взгляд его вильнул в сторону, и я почти увидел, как мысли его перенеслись к вопросу о том, как воспримет общество тот факт, что он окажет мне такую услугу. Губы Уотлина снова стянулись в гуску. «Все это выяснится уже в один из ближайших дней, судья. Люди узнают, что Дэвид был отправлен за решетку лишь потому, что кому-то хотелось надавить на меня». Мне не нужно было говорить ничего, кроме этого. Про себя я думал о том, что бывают герои и негодяи, простаки и интриганы. Уотлин понял, в какую из этих категорий попадет судья, у которого была возможность встать на сторону истинного правосудия, и который упустил этот шанс из личных соображений. Он не отвечал, будто вовсе не слышал меня, будто давно готов был подписать судебное решение просто так, исключительно из беспокойства за судьбу Дэвида. Может быть, он действительно переживал за него? Я не знал, что в Уотлине оказалось сильнее его сострадание или личная заинтересованность, но я знал, что и то, и другое было на моей стороне. Уотлин не отпустил бумагу сразу, как только мои пальцы прикоснулись к ней. «Ты понимаешь, что я тебе сейчас передаю, так ведь, Блаки? Частицу своей карьеры, может быть, это вовсе и не погубит меня, но я не привык упускать свой шанс с такой легкостью. Вот почему я сижу здесь третий срок. Ты не стал бы лгать мне, ведь так?» «Да. Ложь, лесть, что угодно, лишь бы пробиться сквозь твою бесчувственность», — мысленно сказал я себе. «Я надеялся, что ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы спрашивать об этом, Джон», — торжественно произнес я вслух. Мы кивнули друг другу, мужчины, понимавшие, что такое честь. Мне понадобилось минут 15, чтобы доставить документ шерифу и добиться, чтобы два его помощника тут же отправились с этой бумагой в Хансвилл. Они должны были добраться туда до наступления темноты. Возвращаясь в здание суда, я чувствовал, что сбросил несколько фунтов. Ну, а затем я решил заняться тем, что мне было велено, и сел разрушать дело Клайда Малиша.